Глава 30. Лютый. «Помню, что для тебя я лишь инкубатор», — сверкая льдом глаз, процедила она. «Только и ты помни, что ты наш щит. Если хочешь, чтобы этот ребенок родился, придется защитить нас и от чеха твоего мерзкого, и от носова. Не уверена я, что Григорий остановится. Если ему настолько нужно жениться на мне, что пошел на мерзкое преступление, то и убийц наймет. А если рухнет наш щит, то я потеряю ребенка. Носов постарается. Папа ему верит, доказательств у меня нет». Содрогнулась, будто от воспоминания. «Твои волки ни одного в живых не оставили». Маленькая женщина утерла мне нос, отчитала, как пацана. «Да, ублюдков в живых не оставляю, но ей лучше подробностей не знать». «Так и есть, инкубатор. И я, пока ты носишь моего ребенка, жизнь отдам, чтобы тебя защитить». Слабо, но все же потянул ее на себя, смотрелся в полыхающие синим огнем глаза. «Это ты осознаешь?» Под горлом билось сердце, я задыхался, потому что осознавал свою вину, видел, что месть не оправдана в таком ракурсе. Но что теперь делать? Не вернуть время, не отменить содеянного». Я взял ее лицо в свои ладони и опустил взгляд на приоткрытые губы девушки. До сих пор помню, какие они горячие и мягкие, схожу с ума. «Ты правда не хотела сбежать?» Переспросил, внезапно вспомнив, что Ангелина сказала минуты раньше. Осознал услышанное и понял, что вспышка гнева была бессмысленной. А Носов отребье. «Еще свое получит». Я это нападение так не оставлю, хотя и не отрицаю, что его небольшой обман про Багамы сыграл мне на руку. Однажды мне захотелось покорить вершину. Глядя мне в глаза, вдруг поделилась она, слегка поморщилась. Это было в той жизни, когда мои желания что-то значили. Папа платил подъем, я была в связке с очень опытным инструктором. Внизу он сказал, что моя жизнь в его руках, а моя в его. Только вдвоем мы сможем победить. Я ненавижу тебя, Лютый, и я знаю, что это взаимно. Она помолчала несколько секунд и почти улыбнулась. В тот раз я не справилась. Не покорила вершину, хотя она была совсем небольшой для дилетантов. Но зато я полностью прочувствовала, что значит быть в связке. Это огромная ответственность и спокойствие. Я не сбегу, мы в одной связке. Если Кирсанов, хоть на йоту умнее дочери, он меня не зря обыграл. Но если она меня сейчас обманывает, я сломаю ее, но позже. Долго думал, что еще сказать, разглядывал румяное лицо, держа в своих руках, чувствуя кожей рук ее тепло. При свете дня Ангелина была фарфорово-нежной, без изъянов. Четкие линии скул, выраженные впадины щек, ресницы, веялицы, озера глаз — истинный ангелочек, но что под маской? Обманщица, стерва, корыстная сука или все-таки рассудительная женщина, способная противостоять своему палачу? Мои? Я слабо махнул головой в сторону дома. Не должны ничего знать. Тетя уже подозревает что-то, даже суток не прошло. Если они не поверят в наши чувства и отношения, то не поверит никто. Придется тренироваться, придется сглаживать углы и не смотреть друг на друга так, как сейчас. Я передвинул руки и, приподняв девушке подбородок, договорил. «Закрой глаза. Не смотри на меня. Хочешь, представляй другого». Дождался, когда она послушается, почувствовал, как дрогнула, а потом коснулся ее губ своими. Я хотел видеть на ее месте другую. Но образ Милы растекался, расплывался, словно горячий воск. Не открывая глаз, толкнулся языком внутрь влажного рта, запустил пальцы в волосы. Было горько. До того, что хотелось рвануть прочь. Так неприятно, будто я изменяю жене не по своей воле. Ангелина уперлась ладонями мне в грудь, но не отталкивала. Шевельнула языком, будто целоваться ей нравится, но явно не со мной. Она старалась играть роль, пыталась подтвердить действиями слова. Актриса из нее никакая, как и из меня актер. Спасало только желание, и я его не скрывал, потому что Элька, которую я изредка потрахивал, чтобы снять напряжение в яйцах, пластик по сравнению с Кирсановой. «Голубки, вот вы где!» Мы, не сговариваясь, вздрогнули от низкого голоса Марии. Тетя загадочно улыбалась, приближаясь к нам со стороны каменной дорожки. Я обнял Ангелину покрепче, почувствовал, как она натянулась, но смогла хотя бы не сбежать, уже прогресс. В руках женщины был пышный букет малиновых астр. Любит она дом украшать, круглый год на кухонном столе всегда свежий букет. И этот утренний обход сада — старая традиция. «Я уже подумала, укатили в свой город», — весело загудела тетя. «Миша принес зайца и рассказал, что вы тут хоронитесь». Она загадочно подмигнула и, приложив ладонь к губам, заговорщицки прошептала. «Ему показалось, что вы ругаетесь». Махнула полной рукой и переложила на другую сторону букет. «Вот же старый дурень! Не убегайте далеко, детки, обедать скоро будем». Покачала головой. «Как школьники в кустах целуетесь. Лёшка, да ангелочек замерзла в одной кофте по лесам бегать. А ну домой идите. Камин распали. Разленился со своими деньжищами». И, рассмеявшись, пошла по тропинке к хозпостройкам. Когда тетя исчезла из вида, я будто прилип к девушке. Совсем не хотелось отпускать. Стискивал ее плечи и, наклонив голову, дышал в мягкие волосы. Ее тепло и хрупкость заставили меня таять, убирали злость куда-то за стену, ковыряли душу. За все, что сделал. Но она же Кирсанова, дочь того, кто поиздевался над моей милой. А я... Разве не сделал то же самое? Ангелина права, я испачкал себя этим поступком. До того, что противно смотреть в зеркало. И что самое паршивое, глядя в глаза девушки, я не вижу врага. Хочу видеть, но не получается. Она будто нежный весенний цветок, что вырос среди камней. Не понимаю, что со мной творится. Или это ощущение будущего отцовства, и невидимые беременные гормоны превратили меня из лютого в плюшевого. «Ты голодна?» — спросил самое нейтральное, что мог.